Глава вторая. Элейна. «Ну давай же, попаданка, давай! Выжила, когда тебя выбросило в другое измерение, в огромную галактическую империю. Выжила в полицейской академии, а там квесты были почище, чем очереди в жилконтору среди пенсионеров. Да еще и бруталы со всех сторон убеждали, что мне тут не место. А мне было тогда жутко важно не ударить в грязь лицом перед сыном. Ему как-никак исполнилось уже 14. Тот еще возраст. Ноль авторитетов, масса желаний и непонятных сомнений. Учился в колледже при академии и, конечно же, все наблюдал. Дай я слабину — все. Навсегда потеряла бы родительский авторитет. А отца у мальчика уже не было. Остался там, на земле, в прошлой жизни. Я горевала на эту тему 2 года, усиленно отшивая брутальных эдемцев, генетически улучшенных людей и инопланетников. Ведь меня тоже слегка улучшили, подрихтовали, омолодили. Я была в самом соку. Внешне. Но долго не могла даже вообразить себя с другим мужчиной, не то что начать роман. 4 года в академии, 2 на службе. Сын выучился и отправился в колледж для водителей пассажирских и грузовых транспортников. Очень хотел стать звездолетчиком. Надеюсь, все выйдет. По крайней мере, общаясь с ним, я видела целеустремленного уже не юношу, мужчину, сильного и волевого, настоящего. На службе тоже были сплошь испытания. Все думали, что женщинам не место среди рубежников, элитных отрядов полиции, что охраняли покой в содружестве в самых удаленных и самых опасных закоулках галактики. И я раз за разом, вылет за вылетом, доказывала, что это не так, что я на своем месте более чем заслужена. Я стала лучшей, дослужилась до командира подразделения, капитана с непререкаемым авторитетом. И этот бой не станет моим последним. Ни за что. Я еще не побывала на выпускном у сына. Я столько еще не сделала. И тут должна сдюжить. В космосе был настоящий огненный ад. Плазменные шары повсюду. Силовые бомбы вспарывали пространство, превращая его в черный, штормящий океан невесомости. Пираты атаковали со всех сторон. Даже некоторые бруталы моего подразделения впали в панику, присылали сигналы с отчаянными и невнятными воплями. Также звали и помощь. Но свободных отрядов поблизости, к сожалению, не было. Конечно, они прилетят. В какой-то момент. Нас вызвал транспортник Большой галактической корпорации. Мы вылетели на помощь и напоролись на Макара по кличке Дерзкий с его архаровцами. Этот пират специализировался на подобных атаках и грабежах. Да, он не был отребьем, что охотилось за всеми, включая мирные гражданские звездолеты, на которых летели на курорт семьями, или те же экскурсионные лайнеры. Как ни удивительно, но пираты четко поделили сферы влияния. Самые отпетые занимались чисто разбоем. Макар же отжал себе звездолеты крупных корпораций и частные корабли их владельцев. Он был эдаким Робин Гудом космических далей. И в некоторых случаях я даже ему сочувствовала. Но наша задача была охранять законопослушных граждан, пока они еще числятся таковыми. Эту часть работы я сама ненавидела. Но я была на службе, и поэтому отправилась на вызов с лучшим отрядом штурмовиков. Мы легко отбили транспортник и уже собирались обратно, когда на помощь Макару пришли еще несколько звездолетов других пиратов. Вроде как решили укрепить братство. И началась настоящая бойня. Я едва исхитрялась рулить между сгустками плазмы, стараясь не угодить в силовые всполохи и завихрения, бомбардир не переставал непрерывно стрелять. Второй капитан помогал стабилизировать защитное поле. Мы делали, что могли, но понимали это лишь временно. Пиратов было в разы больше. Верхосты товарищей один за другим вспыхивали, и малиновые языки плазмы пожирали их, как чудовищные моллюски. В конце концов, наш маневр завершился фиаско. Прямо на нас из черной трубы, видимо, созданной какой-то пиратской станции, выскочил вражеский звездолет. Пошел на таран. КП-18, чтоб его! Эти звездолеты обладали улучшенным силовым полем, по маневренности, частоте выстрелов и многим другим характеристикам уступали верхостам, но были большими, массивными и очень прочными. По сравнению с КП-18, наш маленький звездолет казался мухой рядом с воробьем. А что бывает, если муха столкнется с птицей? Я принялась отчаянно маневрировать, «Туда-сюда, уходить из-под удара». Второй капитан вскрикнул. Сзади в нас шмаляли плазменными сгустками. Еще два КП-18 взяли нас в оцепление. Выхода не было. Я из последних сил выписала звездолетом дугу, практически ушла, но залпов оказалось слишком много. Один нас все-таки зацепил. И очень удачно. Вспыхнул отсек с силовыми двигателями. Тушение плазмы занимало некоторое время, но для этого все двигатели гасились. На то, чтобы запустить резервные, требовалось несколько секунд. Пока же мы стали крайне удобной неподвижной мишенью. «Всей команде эвакуироваться в спасательных челноках!» Мой приказ разнесся по кораблю вместе с сиреной. Мы начали забираться в небольшие кораблики, чтобы попытаться спастись. Хотя какое уж тут спасение, нас и в космосе достанут пираты. Но не сдаваться же. Драться до последнего — вот наш девиз. Вот правило любого рубежника. Челноки выстреливали один за другим, я ждала в своем, пока команда эвакуируется полностью. Капитан покидает судно последним. Оставалось еще несколько. Бомбардир, штурман, второй капитан. Внезапно взрывы наполнили рубку пламенем, лизнули мой челнок, и я закрыла глаза. А когда открыла, то очутилась вовсе не в раю или аду. Я была в комнате какого-то медблока. Вполне себе стандартный, большой, видимо, на космической станции. Передо мной оказался красивый кзырианец. Подскочил так, словно только и ждал моего скорейшего возвращения в сознание. А потом... Потом выяснилось, что он тоже пират. Но почему-то не планирует просить за меня выкуп. Хочет подлечить и отправить в колонию, откуда смогу вызвать своих. Вот уж удивительно. Просто шокирующе. Я сидела и моргала в полном смятении, пока Райдар Ренальсис покидал комнату. Шевелиться смысла не было. У меня в шее стоял прибор для переливания крови. Зачем пират из кзырианской знати дал мне свою кровь для лечения? Я была в шоке от этого открытия. Что с ним не так? Даже Макар ожесточённо и свирепо сражался с рубежниками. А этот... этот... Райдар Ренальсис. Почему я раньше о нем ничего не слышала? Большинство пиратов были у нас на карандаше. Их портреты распространялись во всех базах. Но я совершенно не помнила ни лицо этого кзырианца, ни что-либо о нем. Чем промышляет, в каких секторах охотится, как любили выражаться пираты, кто он такой? Почему вдруг кзырианский вельможа стал космическим разбойником и пиратом? Вопросы множились в голове и роились. Я сидела и не двигалась с места, пока в комнате не появилась Лирита. Эти гуманоиды жутко напоминали пчел с человеческими лицами и фигурами. Эдаких мультяшных персонажей. Маленькие, юркие, хотя и с довольно массивными телами, они все еще вызывали у меня любопытство. Огромные фасетчатые глаза на круглом лице с крошечным носом и едва заметными губами изучали меня. Поразительно! Она носила красную врачебную униформу, как на военных кораблях кзырианцев. Как будто Дла, как обращались к аристократам этой расы, по-прежнему порядочный гражданин. Я изучала мимику Лириты, пытаясь понять, что к чему, в чем загвоздка, когда она неожиданно предложила. «Спрашивайте, что хотите, что смогу, объясню. Или попытаюсь. Ваш капитан Дла Райдар. Почему он пират? Он ведь вельможа и самый почитаемый в содружестве расы». «Вы прямо в лоб, о самом важном», — усмехнулась Лирита. «Меня зовут Тиара, можно просто Ти. Мы не считаем рубежников врагами, так что...» Она чуть подвисла, изучая показания прибора на моей шее, и отмахнулась. «Впрочем, все равно вы все можете узнать из своей базы. Она секретная, но вам наверняка дадут допуск. В общем, Дла Райдар действительно очень высокого происхождения. Его семья из правящих кланов Кнагзариани. Отец был приближенным императора, пока его не заменили на совет кланов. И почти все мужчины семьи Ренальсис находились в совете в разное время. И он стал вне закона? Разыскиваемым на родине преступником? Я думала, кзыриане склонны прощать своим вельможам всякие выходки. Слышала, там до сих пор могут замять убийство простолюдина или насилие над неродовитой женщиной. А уж преступления против инорасцев... Мы столько раз получали по башке, пытаясь довести дело до суда. Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать. А виновников забирали на кзыриану. И они потом жили себе-поживали, выплатив компенсацию и получив условные сроки. Что такого мог сделать ваш Дла, что его вдруг поставили вне закона? Он убил брата. А, ровню по происхождению. Да, понимаете, о чем я. Я рубежница. Мне приходится знать подобные тонкости. Конечно же, за что он убил брата, не скажете. Ну почему же? Я ведь говорила, все есть в вашей базе. Вы просто, видимо, не особо интересовались. Брат Дла Райдара избивал беременную жену. Хм. Причина, конечно, весомая, но скрутить, отдать под суд, если она ровня Ренальсисом... Я вам скажу правду. А верить или нет, это уже ваше личное дело. Спокойно произнесла Ти. Уртрана Ренальсис убила его жена, когда тот избивал ее до полусмерти. Беременная женщина защищала себя и ребенка. Дла Райдар взял ее вину на себя. Ну прям. Как я и сказала, верить или нет, уже ваше дело, ответила Ти. А теперь давайте я вас обследую. Дла поручил мне довести вас до полного выздоровления, так что. Пока она суетилась вокруг шарами-приборами, сканировала меня, проверяла, укладывала в капсулу и снова просила сесть, я крутила в голове факты. Да. Узнать историю Райдара для меня особого труда не составит. В секретные базы я редко заглядывала. Видимо, поэтому ничего о нем и не слышала. Но получить доступ для командира моего уровня — не проблема. Вопрос пары минут. Другое дело — понять. Разобраться, правдива ли история Ти. Не знаю почему, но я вдруг решилась на очередной довольно интимный вопрос для абсолютно чужой инопланетницы. Тем более той, что по другую сторону закона. «А почему дело нормально не расследовали? Мало ли кто признался в убийстве. Есть ведь судмедэкспертиза, показания свидетелей». Все верно. Дла заплатил всем, чтобы Сия Дархота не села в тюрьму. И давно он пиратствует?» «Около 20 лет. Но мы не пиратствуем, как вы думаете. Мы охотимся только за бандитскими группировками, судами наркоторговцев, нелегальных торговцев оружием». А еще вылавливаем насильников и убийц, до которых ваше правосудие не дотянулось. Прямо благородные чистильщики, — хмыкнула я. Напрасно иронизируете, — немного обиженно произнесла Ти. Я считаю, Дла делает благородное дело и пострадал тоже из-за своего благородства. Я внимательнее вгляделась в лицо Лериты. Невзирая на странные сглаженные черты, маленькие нос и рот, лица этой расы вполне себе передавали эмоции. Сейчас она явно сердилась, супилась, аж переносица пошла складками. «Вы так защищаете своего начальника? Ти, я всем вам очень признательна. Но зачем? Если все так, как вы говорите, меня высадят после лечения в колонии, и больше я вашего Дла не увижу. Если он действительно охотится за теми, кого вы сейчас перечислили, вряд ли рубежников вызовут на место происшествия. С трудом представляю, чтобы киллеры или нелегальные торговцы оружием стали вдруг просить у нас помощи. Какая разница, что я думаю о вашем Дла, если это единственная и, скорее всего, последняя наша с ним встреча?» Ти как-то странно изменилась в лице и отвела взгляд. «Я думаю, Дла Райдар не хочет, чтобы вы плохо о нем думали», — быстро произнесла она и тут же зашлифовала другой темой. «В общем, кровь Дла Райдара очень вам помогла. Даже больше, чем я рассчитывала. Сейчас я введу вам сильное снотворное, вам нужно поспать и восстановиться. Через 3 дня, как пробудитесь, проверю ваше состояние еще раз. Когда увижу, что вы достаточно исцелились, сможете покинуть медицинскую капсулу и начать заниматься физиотерапией, разрабатывать новые ткани и органы, выращенные вместо обгоревших». «У меня был большой процент поражения?» — удивилась я. «Да, почти 90%. Ти сказала очень спокойно, а у меня сердце подпрыгнуло к горлу и там окаменело, застыло. «Я не выжила бы без переливания кзарианской крови», — с ужасом уточнила я. «Да, но вам нельзя сейчас волноваться. Ложитесь. На снотворном вы увидите яркие, красивые и спокойные сны. Что могло бы случиться, уже не важно. Мы имеем дело с тем, что случилось». «Это личная станция Дла Райдара?» «Да». «Ложитесь. Вам нельзя много разговаривать». Я послушно расположилась в медкапсуле, Ти нажала несколько кнопок. Укола я совсем не почувствовала. Однако веки быстро потяжелели, мышцы сами собой полностью расслабились, и я уплыла в обещанный сон.